Скромное обаяние хиппи. Рассказ нашего гостя на Кинбурне Евгения о давнишнем эпизоде его жизни. С чего это ты взял? Нет, точно, вы хиппи. Нет, не хиппи. Точно хиппи, я же вижу, вы просто не признаетесь. И в чем мне признаваться? Я такой же хиппи, как и вы, юноша. Тогда все мы хиппи. Меня Димой зовут. А у вас волосы длинные, и вы в одиночестве сидите на берегу моря и курите травку. Да не курю я никакую травку, это простые папиросы. Действительно, какая там травка? Я все лето проработал с Аликом на совхозной плантации конопли. Меня от одного слова «травка» воротит. Хорошо, хоть заработали нормально, скажет еще хиппи. У меня, между прочим, на книжке в Сбербанке 2000 лежат. По советским временам деньги огромные. Но юноша жениным возражением не верил, смотрел на него все так же восхищенно. Это Алик привез с собой молодого человека. Познакомились они случайно, в одной компании. Разговорились, решили вместе съездить в Крым. Сам Дима москвич, из хорошей семьи, студент первого курса МГУ. Переполнен легендами и мечтами о хиппи. Вудсток, Катманду, Сайгон. Для него хиппи – это мир свободы и подлинности. Родник жизни между валунами антисоветского снобизма родителей и советского маразма общества. И вот Дима на берегу уединенной бухты, среди крымских скал. На полосе гальки сидит бородатый длинноволосый человек лет по 30, курит папиросу. Стопроцентное совпадение. Хиппи. Настоящий. Сердце не обмануло, судьба не подвела. «Да никакой я не хиппи, сколько тебе повторять? У меня сберкнижка есть, и на ней деньги, и трудовая книжка есть». «Да-да, я понимаю, иначе вы и не можете говорить с незнакомцем, но мне можно доверять, уверяю вас». «Алик, ты кого сюда притащил?» «Я сам не ожидал. Думал, раз человеку так хочется, то чего же не взять? Он вообще-то нормальный, только на хиппи сдвинутый. Считает, что они пуп земли, мечтает с ними познакомиться. Я вовсе не сдвинутый, я просто ищу правду в жизни. Мне очень важно найти настоящих хиппи». «Ну что с ним делать? Пусть остается. Пусть считает, что хочет. Алик, давайте размещайтесь, потом об обеде подумаем». Женя смирился, не гнать же. Хиппи так хиппи, хоть горшком называй, только в печь не сажай. Алик его привез, пусть им и занимается. А тут новый сюрприз. Оказывается, Алик через 2 дня уезжает в Москву и оставляет Диму на Женю. Вернется дней через 10, но до этого еще дожить нужно. А что поделать? Так и пошло все своим чередом. Покатились дни. Через неделю Женя надумал пойти в поход. Сначала поехать, а потом и пойти. В район Бахчисарая. Чуфут-Кале, горный монастырь, пещерный город. Дима, естественно, увязался за ним. Ну что уж, свыкся, действительно неплохой малый. И вот как-то днем, осенним днем, когда тепло вытеснило жару, но еще не поддалось зябкой прохладе, сидят Женя и Дима на краю отвесной скалы. Внизу в ущелье речушка, тропинка. Каньон вытянулся на запад, призрачно ярко освещен желтыми лучами солнца. На плоскогорье с другой стороны ущелья отара овец, скульптурно застывшие всадники-пастухи. Иногда замечаешь, что отара, лошади, люди начинают двигаться, и тогда понимаешь, все течет. Но чу, опять все замерло. И взгляд снова погружается в неподвижность созерцания. Диме же не имется. Он все заглядывает в головокружительный провал. «Женя, смотри, там хиппи!» «О, опять клинит юношу! А ведь последние дни он о своей идее фикс не вспоминал!» «Какие хиппи? Что ты опять начинаешь? Откуда там хиппи?» Женя всматривается. По тропинке идут гуськом человек 7. «Обыкновенные туристы! Везде тебе хиппи мерещится». Но все же нечто в облике туристов заставляет усомниться и Женю. Разноцветные одежды и длинные волосы, как у юного Иосифа, и вообще, типаж такой, возможно, что и хиппи. Женя достает флейту, Изготовление флейт по старинным технологиям со временем стало для него основной профессией и начинает наигрывать мелодию «Под небом голубым», культовую в то время, своего рода пароль. Ребята внизу остановились, глядят вверх, машут руками. Надо же, кажется, действительно хиппи. Спустились вниз, познакомились. Так и есть. Сборная компания в основном питерцы. Общие темы для разговоров, смех и пение под гитару и флейту. Юный Дима совершенно счастлив. Вот оно. Но силы тьмы не дремлют. В ранней ночи раздается стук копыт. В живом кольце света костра двое всадников. Те самые пастухи, татары. «Ребята, у нас есть отличная анаша. Айда с нами, встан, покурим, угощаем». Реакция на удивление сдержанная. Кроме двух девиц все отказываются. А девчонки в энтузиазме. Татары затаскивают их на скукунов и скрываются в темноте. «Мы недолго, часа через два будем». Дима в тревоге. Хотел девушек остановить, особенно одну. Опасно ведь так ехать, но не решился. Кто он? А они-то хиппи. Сидит как на иголках. Проходит час ожидания, и назначенные два, затем третий и четвертый. Все собратья и сестры по хипповской жизни проявляют непонятное для Димы спокойствие. Нужно за ними пойти, понять, что там происходит. Ну, нужно пойти. Не гони волну. Придут. Куда они денутся? Откумарятся и придут. Такое меланхоличное отношение не только не убедило Диму, но даже, напротив, взволновало и даже поколебало его веру в светлый идеал хиппи. В итоге, не добившись от собратьев по просветлению никакой реакции, Дима отправился искать девушек, возможно, попавших в страшную беду или просто заблудившихся. Супротив трагических предчувствий, стан овчаров нашелся быстро. Он таки, да, располагался вблизи. И девушки были там, целые и невредимые. Первую, не ту, что искал Дима, он увидел сидевшую у костра. Вокруг мирно спали пастухи, а девушка не спала. Она смеялась. Да и коты. Неудержимые, кажется, уже не весело. Дима расширил круг своих поисков. Из темноты послышалось икание. Дима пошел на звуки. У фольклорной ограды плетня стояла она, наклонившись буквой «Зю», и страдала. При ближайшем рассмотрении Дима понял, что она блюет. Уже непонятно чем, спазмами. Порыв помочь ей был пресечен длинным матом, прерываемым икотой. И Дима спустился на землю, или под землю. В прострации, побежденной реальностью, он побрел к своему стану. И там лег спать. Хотя, конечно, не заснул. Был свидетелем возвращения носительниц романтических некогда образов под сень родных камней, их мочеиспускания и храпа. Утром Дима попросил Женю подняться на плато, чтобы подышать воздухом космоса и отряхнуть прах иллюзий. Поднялись, отряхнул. После чего Женя и Дима вернулись ко всеочищающей пучине моря, и там встретили солнце, Алика и привезенную им колбасу. Сезон завершился умиротворением душ, тихим закатом и игрой на флейте. А хиппи уже никто не вспоминал. Вот такая история, отец Михаил. Кажется, она в духе ваших анабасисов. Ничего особенного, конечно, но вот уже лет 25 прошло, а этот эпизод все вспоминается. Скалы, ущелье, отара, небо, флейта. Женя поднес к губам флейту, и над тишиной Кинбурна зазвучала ностальгическая мелодия «Под небом голубым». «Знаешь, Женя, а ведь и со мной был схожий случай. Немного схожий. Тоже в Крыму и тоже с хиппи. И тоже травка. Кажется, то было лето 1980 года. Ну, конечно, точно так. Алла ведь была беременна Илюшей. Поехали мы в Крым на нашей развалюхе копейки. Ездили не особо кружа. Алинина беременность не радовалась крутым виражам горных дорог. Пункт назначения – Коктебель. Тогда Планерская. Приехали. Гостиницы и съемные квартиры были нам не по карману. Впрочем, тогда и гостиничного бизнеса как такового не существовало. В маленьких поселках в лучшем случае был дом колхозника, а Планерское и в те времена, не столь уж давние, было глухим поселком. И народным артефактом в нем был только дом Волошина. В прохладных кельях, беленых и звездкой, вздыхает ветер, живет глухой раскат волны, вздымающий на берег плоский, полынный дух и жесткий треск цикад. А за окном расплавленное море горит парчой в лазоревом просторе. Дом на берегу моря, парк вокруг него и санаторный комплекс для таинственных существ, которых в СССР называли членами Союза писателей. Мы на такие высоты посягать и не думали. Слава богу, невдалеке от поселка, на восток, в излучине бухты, располагался обширный кемпинг. Эзотерическое веяние грядущих времен. Мы втиснули наш «Жигуленок» в соответствующую нишу, получили палатку. 10-метровый умывальник с сосками и один на всех дощатый туалет. Но впереди, прямо перед нами, море и звезды. А справа на Карадаге профиль Волошина. Что еще нужно? День-другой мы наслаждались купанием в море и отдыхом в потоках морского ветра. Немногочисленные кемпингисты нисколько не мешали. Мы были молоды и счастливы. Как-то вечером, в преддверии захода солнца, решили отправиться в поход. По берегу на восток, оставив позади поселок. Алла искупалась, вышла, все же в положении, и дальше пошла по берегу. А я поплыл вдоль берега, плавать любил всегда, ведь вырос у моря, в Скадовске. Сколько прошло минут и метров, сказать не берусь. Но в ночной тьме берег и жену я уже потерял из виду. Но вот впереди у кромки воды колеблется костер. Подплываю ближе. Вокруг огня человек 8, люди облика необычного. Длинные волосы, странные одежды. Похоже, хиппи. Как и все красивое и неизведанное, компания на берегу вызывает интерес. Подплываю ближе. И вдруг со всей ясностью вижу. Один из хипарей, приобняв за плечи, целует мою жену. Тут уж не до экзотики. Несколькими грибками достигаю мелководья, выбегаю на берег. По пути подбираю увесистую дубинку, возможно, припасенную для костра. И без каких-либо объяснений и выяснений, ворвавшись в круг, огреваю совратителя то ли по спине, то ли по затылку. Хиппи падает словно замертво. На меня с ужасом смотрит девушка, которую он целовал. Кроме длинных темных волос и общего абриса фигуры, с Аллой у нее нет ничего общего. И вот тут, в этот момент, я понял, кто такие хиппи. Никто не бросился меня вязать или дубасить. Ребята сидели, глядя на меня изумленно, без всякой агрессии. Двое, правда, привстали с возмущенными окриками, но остальные их успокоили. «Макс, садись, не мельтеши». Макс сразу сел и более за вечер не проронил ни звука. «Серапион, не волнуйся, тут разобраться нужно. Вон, видишь, парень сам в шоке». «Боди, так этот здоровяк чуть Костика не угрохал. Марьяна, ты-то как?» «Я никак, я что-то ничего не соображаю». Учитывая дымящуюся папироску в длинных пальцах Марьяны, это было вполне закономерно. «Боди, ну Марьяне, ясное дело, ничего. То ж Костик получил, валяется, как бревно». «Серпион, да не переживай так. Вон, Костик дышит, и слава богу, шевелится уже». Ушибленный Костя заворочился, стал на четвереньки. Я все это время стоял в круге от костра и оглядывался, пытаясь сообразить, что делать. Подумав, бросил дубинку в огонь. «Ребята, я что-то перепутал, обознался». «А я что говорил?» «Боди всегда хорошего человека чувствует. Марьян, у тебя папироска догорела». В этот момент окончательно очнулся ушибленный мною романтик. «Во, а что это было?» И одновременно из-за границы тьмы света голос Аллы. «Миша! Миша! Ты здесь? А что тут произошло?» В круге появляется ее детоносное пузико, затем круглые глаза и все остальное. «Да, брат, а что это было?» «О, простите, мне показалось, что это Алла, жена». «Ну ты даешь». «Ладно, Костик, ты как? Жить будешь?» «Ребята, отравку будете? Присаживайтесь». Жена, как девушка в интересном положении, категорически отказалась. «Я же не очень представляю, что это такое, согласился. Трубка мира». Затянулся раз, другой, третий. И еще, и еще. Помню гитару, песни, разговоры о сущности, сути, бытии, заботливую попытку уложить меня спать. А дальше не помню. Пришел в себя я в парке Волошинского дома, где искал могилу поэта. Хотел поклониться и помолиться. Алла стояла за забором и звала меня голосом уже безнадежным. Но я внял, вернулся к забору и даже сумел через него перебраться. Больше, Женя, я тех ребят в цветных одеждах с гитарой и травкой не встречал. И вообще, жизнь мне не дала каких-либо внятных пересечений с этой средой. Но их непонятную мне незлобивость и устремленность к непраздным разговорам я запомнил на всю жизнь. Так что твой Дима мне не очень-то симпатичен. Он не романтик. Мог бы страждущую девушку и пожалеть, и помочь. Ну, конечно, во всем есть все, и у каждого свой опыт, который дал Бог.